Глава вторая. Не сделает он ничего. Как же? Не верю ни единому его слову. Моя мать находится в опасности, а он с легкостью обвинил ее в измене и переключился на меня. Заменил одну женщину другой. Справился. Молодец. Только вот его ждет жесточайший облом. Я не собираюсь ему покоряться. Меня не интересует секс в обмен на материальные блага. Я лучше сбегу. Буду бродить по улицам, найду работу, выживу как-нибудь. Только вот теперь за мной по пятам ходит Володя. Мою мать он уже упустил и не повторит своей ошибки дважды. Я хорошо это понимаю, поэтому занимаю выжидающую позицию. Каждый день, каждый час дается мне с трудом. Мне все время кажется, что вот прямо сейчас Фома позовет меня в свою спальню, и мне придется, о ужас, лечь под него и терпеть унизительные пытки. Я чуть прислушиваюсь к шагам в коридоре. Что, если он ворвется в мою спальню и потребует его ублажить? Но пока Фома меня не трогал. Словно дал время смириться со своей судьбой, которую мне уготовил. Мои слезы тут не помогут. Если он что-то решил, то решил. Что же мне делать? Все время вспоминаю мамины разговоры с подругой о мужчинах. Когда мы жили в тесной однушке, она думала, что я сплю, и в красках рассказывала подружке о своих похождениях. Мама говорила, что мужчин интересует только глубокая глотка и тугая промежность. Она даже ушила себе влагалище, потому что после родов оно стало не таким, как раньше. Да много чего она говорила. И вот теперь все не кстати всплывает в памяти и пугает меня еще больше. Вечером Фома приезжает домой в приподнятом настроении. Я сижу на диване в гостиной с телефоном в руке, который мне только что вернули, и чатюсь со своей единственной подругой. При появлении Белогорского я вскакиваю с места, чтобы сбежать. «Останься, Кристин», — велит он. «Есть разговор». «Вы нашли маму?» Смотрю на него из-под хмурых бровей. На нем черная рубашка и черные же брюки. Словно он вдовец, проносится в воспаленном мозгу. «Нет, речь пойдет не о ней». Фома садится рядом и кладет руку на спинку дивана, в миллиметре от моей спины. «У меня для тебя есть подарок». Протягивает мне коробку, обитую синим бархатом, и говорит: «Открой». «Мне не нужно ничего». Качаю головой. Лишь бы мама нашлась. Фома сам открывает коробку, и моим глазам предстает переливающийся разными цветами комплект из серег, цепочки и кольца. Глаза слепит от такой роскошной красоты, и я поспешно отворачиваюсь. «Я не приму, простите». Пытается меня подкупить в обмен на благосклонность. Так поступали мамины любовники перед тем, как сделать ей больно. Иногда и после. «Послушай, раз уж твоя мать посмела сбежать от меня перед свадьбой, то я женюсь на тебе, Крис». Хрипло говорит Фома Дмитриевич и принудительно застегивает на моей шее цепочку. Его пальцы обжигающе скользят по моей шее, приподнимают мои длинные темные волосы и мажут по груди, поправляя камень-кулон. Я сижу, словно окаменевшая, и боюсь дышать. «Что?» «Мне нужна жена и любовница в одном лице. Я уже стар для того, чтобы и дальше перебирать баб. Остепениться хочу. А ты подходишь мне даже больше, чем твоя мамашка. Ты юная и красивая. Мне все будут завидовать». Не верю своим ушам. Белогорский собирается тащить меня в ЗАГС? А с чего он решил, что я хочу идти за него замуж? Он же мне в отцы годится. Или мое согласие не требуется? «Я вас не люблю», — отвечаю убитым голосом. «Я не пойду за вас замуж». «И не надо меня любить. Достаточно уважения и послушания». Он поглаживает мое плечо пальцами и смотрит на меня плотоядно. «Твоя мать о тебе позаботилась, малышка. Поэтому не противься. Отпустите меня. Я тебе противен? Вроде бы удивляется. Просто не трогайте меня. А ты мне нравишься. Девочка с характером. Вы хотели жениться на моей маме. Я думала, что вы любите ее, а вы... Всхлипываю рвано. Не смеши. Такие, как Розалия, созданы для другого. Ты пока еще маленькая, но скоро все сама поймешь. Его горячая рука опускается на мою спину, и я вздрагиваю. Мне хочется сорвать с шеи дорогую цепочку, но я боюсь разозлить отчима своим поступком. А он, между тем, приближается к моему лицу. Его глаза потемнели, а дыхание изменилось. Стало тяжелее и жарче. Фома притягивает меня к себе и прикасается губами к моим губам. Я в полном шоке и подумать не могла, когда здесь селилась, что скоро буду целоваться с этим человеком. Была бы мама рядом, она бы этого не допустила. Вцепилась бы Белогорскому в глаза и выцарапала их. За меня, за свою единственную дочку. «Сладкая», — шепчет мне в губы и прижимает к себе, отсекая мою попытку сбежать. «Я не сделаю тебе ничего плохого. Ты ни в чем не будешь нуждаться». «И не просите». Его губы перемещаются на мою шею. Горячий язык скользит за ушком. Низ живота скручивает тугим узлом. Моя собственная реакция пугает меня больше поползновений Белогорского. Я рвано дышу и дрожу всем телом. «Неопытная малышка. Тебе будет со мной хорошо. Я умею обращаться с такими, как ты. Пожалуйста, прекратите!» Фома затыкает мне рот глубоким поцелуем и проводит ладонью по моей налитой груди. Отвердевшие соски царапают его кожу, и он с восторгом сжимает одну из моих малышек. «Отзывчивая, я тебя уже хочу». «Пожалуйста, прошу вас, не надо, я...» Его пальцы накрывают мой лобок через домашние шорты, и я сгораю от стыда, не понимая, как далеко он намерен зайти. Я всегда ношу максимально закрытую одежду, потому что немного стесняюсь своего тела, так что меня нельзя обвинить в намеренном соблазнении отчима. Он сам на меня набросился. Решил, что я должна принадлежать ему. Его штаны топорщатся в паху, ясно давая понять, что мужчина чересчур возбужден. «Никто меня не спасет. Никто!» «Видишь?» Сжимает пальцами холмик между ног. «Я тебе не противен, Крис. Ты уже влажная. Вся в мамочку пошла». Сравнение с матерью действует на меня, как освежающий душ. Я отталкиваю Фому в грудь и поправляю футболку, которую он успел задрать. Затем хватаю со стола стакан с лимонной водой и выплескиваю ему в лицо. Ахаю, испугавшись своих действий, и накрываю рот ладонью, чтобы не закричать. Я только что унизила Белогорского. Что теперь будет? Он меня убьет, да? «Ты выйдешь за меня, Крис», — говорит Фома невозмутимым тоном, вытираясь рукавом рубашки. «Но для начала тебе нужно кое-чему научиться. Вот, возьми. Это тебе еще один предсвадебный подарок от меня». Бросаю холодный взгляд на кусок картона, который он мне протягивает, и меня обдает кипятком. Отчим решил отправить меня на курсы глубокого горла. Вот же сволочь. Все, что говорила мать своей подруге, оказалось истинной правдой. Извращенцам только это и нужно. Какие же они все животные. Демонстративно разрываю сертификат и испепеляю отчима ненавидящим взглядом. Никогда. Ни за что. Этот озабоченный гад меня не получит. Я буду сопротивляться до последнего.